Глава 23. Волга прыгала по ухабам проселка, расплескивая вчерашние лужи и распугивая здешних ворон. Света ухватилась за спинку переднего сиденья. Я уперся руками в приборную панель. «Ты нас убить хочешь?» — буркнул я Сашку. «Вы же сами говорили, гони!» — оправдывался тот, намертво вцепившись в руль. «Сбавь маленько, дом никуда не сбежит, я так думаю». «Хорошо». Саня кивнул и сбросил газ. Машина мигом отозвалась на его действия и уже не так прыгала по ямкам, а все больше покачивалась, как и положено большому кораблю. А я размышлял. Такое чувство, что Сашок реально нас хотел угробить. Нет, водила он, конечно, неплохой, но тогда зачем он пристегнулся? Вроде раньше никогда не пристегивался. Задумал слететь в кювет? Хотя сомнительный способ нас устранить. Скорее всего, это моя излишняя подозрительность говорит. Или нет? Я на всякий случай незаметно двумя пальцами расстегнул кобуру. Сашок скосил на меня взгляд и спросил. «Думаете, в домике кто-то есть?» «С чего ты взял, что я так думаю? Ну, вы пистолет нащупали, будто к захвату готовитесь». «Вот зараза, все заметит. А с виду лошок-гребешок, который, например, не смог тогда писателем притвориться и в коммуналке, где проживает Ковригин, с жителями контакт наладить и даже в глаз умудрился получить от забулдыги ухажера Люськиного. А тут прямо как спецагент. Все видит, все подмечает, и с грибочками он нам помог. Сразу определил по внешнему виду, что растут они только в чертовом лагу, где мы нашли домик с Приходько, у которой волосы слишком чистые оказались. Уж не в паре ли с литератором работает наш водитель? Все к одному. Я незаметно скосил на Головина взгляд. Сейчас Сашок сидел сосредоточенный, без этой своей линцы и придурковатости. Хм, будто другой человек, который забыл надеть привычную нам маску раздолбая. Бам! Машина снова словила ухаб, и Головин тут же расплылся в виноватой улыбке, натянув на лицо привычное глуповатое выражение. «Извентиляюсь, Андрей Григорьевич. Проглядел колдобину». «Смотри на дорогу», — проворчал я, а про себя подумал, что либо он уж слишком отличный актер, либо у меня паранойя на почве профдеформации. Лучше, конечно, последнее, хотя... Тем временем мы въехали на территорию дачного кооператива «Радуга» и остановились у нужного места. Домик после дождя стал выглядеть еще мрачнее. Старые бревенчатые стены намокли и стали абсолютно черными. «Иди вперед, Александр», — скомандовал я. Я думал в машине вас подождать. Хотел было отнекаться водитель, но, уловив на себе мой грозный взгляд, тут же поправился. «Только у меня пистолета нет. Вы же рядом будете?» Я внимательно разглядывал его усато-конопатое лицо. Он реально боится или притворяется? Блин, не пойму. Сделал Свете незаметный кивок, мол, глянь-ка на чудика, зацени невербал и прочие ужимки, которые могут выдать его сущность. Но Света не поняла намека. С ней мы Саню не обсуждали, и она относилась к нему без подозрений. Это меня успокоило, раз криминалист-психолог не видит угрозы и лжи в человеке, значит, скорее всего, так оно и есть. «Конечно, прикроем», — хмыкнул я и похлопал по висящей на поясе кобуре. «Можешь не бояться». «Да я и не боюсь», — проговорил Саня не особо уверенно. «Ну и молодец. Никого там нет, разве что крысы». «Крысы?» — выдохнул Головин и остановился на полпути перед дверью с вырванным замком. Она была просто плотно прикрыта. «Ха, ты что?» — прищурился я на него, провоцируя на эмоции. «Грызунов боишься?» «Да нет. Просто мерзкие они, заразные. Особенно, когда их много и когда ничего не боятся, то...» Он не договорил, будто ушел в какие-то свои воспоминания. «И где ж ты таких крыс и в таком количестве встречал?» — поинтересовался я голосом беспечным и любопытствующим, а сам насторожился и ушки держал на макушке. «Да нигде», — спохватившись, замотал головой Сашок, будто поняв, что немного сболтнул и лишнего. «В кино видел». Он вошел внутрь дома. Полумрак рассеялся, как только мы распахнули дверь, но все равно видно было не слишком хорошо. Скудная мебель измазана дактилоскопическим порошком еще с прошлого осмотра, когда мы и обнаружили здесь пленницу. Жаль, что не прихватил фонарик, но ведь я как-то и не рассчитывал сюда приезжать. Спонтанно получилось. Взял в руки увесистый деревянный табурет. «Не пугайтесь», — сказал я Свете и Сашку. «Сейчас будет небольшой бабам». Я замахнулся. «Вы что, задумали?» Сашок попятился, грамотно уходя с линии удара. Еще один признак в пользу того, что моя паранойя права насчет него. «Да ты не ссы», — улыбнулся я. «Хочется лучик света впустить в это темное царство». «А, классику читаете», — успокоился Сашок, косясь то на меня, то на табурет в моих руках. «Какую классику?» — спросил я, подходя к заколоченному окну и примериваясь для удара. «Ну, я подумал, что вы Добролюбова процитировали». «Не знаю я никакого Добролюбова, я в Москве недавно», — пожал я плечами, а про себя отметил, что Сашок не так глуп, как кажется. Вон отсылку к критику, высказавшемуся о грозе Островского, уловил. Я, конечно, не знаток русской литературы, но почему-то эту фразу со школы помнил. Может, он тоже из учебников помнил? Или нет? Бум, что есть силы, я врезал табуретом по доскам в оконном проеме. Света зажала уши. Табурет выдержал. Советский же. Бум, бум, бум. Хрусь. А, вот доски сдали. Гнилые немного оказались, как я и рассчитывал. Через несколько энергичных ударов треснули и вывалились наружу, щерясь жалами ржавых гвоздей. В оконце хлынул свет. Я даже прищурился, уже успел от него отвыкнуть. «Так что мы ищем, Андрей Григорьевич?» Саня изображал кипучую деятельность, слоняясь из угла в угол и вертя по сторонам башкой. Я даже на секунду пожалел, что взял с собой его. Пусть бы в машине дремал, и мне спокойнее, и не бесит. Хрен знает. Знал бы, давно б нашел, еще при первом осмотре. «Нужно искать что-то необычное», — пришла на помощь мне Света. «Например», — хохотнул Сашок, — «крысу с двумя головами, как в Щелкунчике». С приходом в помещение дневного света он уже не выглядел таким трусоватым. «Там с тремя головами крыса была», — уточнила Света, — «во всяком случае в мультике. А искать надо не крысиного короля, а вот, например». Света присела на корточки, разглядывая и колупая пальчиком пол. «Смотрите, тут щели между досками слишком большие, и холодком снизу тянет, будто внизу погреб». Мы тоже склонились возле Светы. Саня постукал по полу. «Да нет там ничего, просто доски рассохлись». Я внимательно осмотрел пол и пространство рядом. Никаких признаков люка, лаза или чего-то еще, свидетельствующего о погребе или подземном ходе. «Смотрите, а вот здесь на стене следы странные». Сашок уже вертелся в углу избушки, потеряв интерес к щелям в полу. «Гляньте, и звездка шоркана, будто подошвой по ней кто-то скользнул». «Каратист пнул», — усмехнулся я, разглядывая динамический серый след на приличной высоте. «Да не», — Саня уже бегал глазами по прилегающему к стене участку потолка. «Будто кто-то спускался и ногой уперся, скользнул. Смотрите, сверху вниз след идет, судя по задирам». «Откуда спускался?» Я задрал голову вверх, уже не удивляясь способностям Сашка. Сейчас меня полностью захватила новая находка. «А вот отсюда!» — вдруг воскликнул Головин и, подняв руки, уперся ими в дощатый потолок. Тот, словно сотканный из сотни грубых досок заплат, был больше похож на мозаику, чем на функциональный элемент. Среди всего этого древесно-стружечного хаоса Саня умудрился разглядеть заплатку чуть побольше — крышку люка. Низкий потолок позволил с легкостью достать до него. Головин чуть надавил на лишь ему видимую крышку. Та сдвинулась, открыв черноту лаза, из которого пахнуло пыльным залежалым шлаком, паутиной и дохлыми мышами. «Ого! Там выход на чердак!» — торжествующе воскликнул водила. «Отойди-ка», — сказал я и уцепился за край лаза. Подтянулся на руках, уперся ногой в стену и вскарабкался наверх. «Андрей Григорьевич!» — воскликнул Саня. «Смотрите, вы такой же след оставили на стене». На чердаке было темно, но глаза быстро привыкли. Я огляделся, повертел головой. Ничего нет, лишь россыпь угольного шлака шуршит под ногами. В этом ничего странного нет. Такой материал широко использовался в Союзе в качестве дармового утеплителя. О его вредности сейчас никто и не думал. Я побродил по чердаку, вышел к небольшому оконцу дверцы в крыше. Открыл его и высунулся. Через этот проем можно выбраться на крышу, где по скату шифера проложена лестница из сбитых досок. Я вылез наружу, ступил на шифер. Прошел по лестнице и очутился на краю крыши, прямо у примыкающего к дому раскидистого еще зеленого вяза. Спустился по дереву вниз, это не составило вообще никакого труда. Спрыгнул на землю и вошел в домик. «Ой, черт!» — увидев меня входящим, выдохнул Саня, прижав ладонь к груди. «Напугали, товарищ майор!» «Там по дереву можно проникнуть в дом через чердак», — задумчиво проговорил я. «Вот и разгадка», — кивнула Света. Приходько заперла себя сама, пробралась через крышу, надела на ногу цепь и ждала нас. А снаружи преспокойненько висел замок. «Вы хотите сказать», — таращился на нас Сашок, — «что администраторша инсценировала свое похищение? Но зачем?» «Я в этом до конца не уверена, но похоже на инсценировку», — пожала плечами Света. «Нужно с ней поговорить, допросить. Мне кажется, что она притворяется, и амнезия выдумана». Впервые я видел Свету сомневающейся. Обычно она твердо знает всю подноготную, когда выдвигает версии, а тут стоит в раздумье. Я и сам, признаться, уже мозг сломал, распутывая это, пожалуй, самое загадочное дело за всю мою карьеру, прошлую и нынешнюю. «А как же администраторша смогла взобраться на крышу?» — допытывался Сашок. «Чай не обезьяна? Одно дело Андрей Григорьевич слез или я полезу, а другое — женщина далеко не комсомольского возраста. Да и со спортом-то она вряд ли на «ты». Профессия спокойная, как я понял». «А ты молодец», — я смотрел на Головина, пытаясь проникнуть в его думки. «Мыслишь, как настоящий следак. Не хочешь сменить род деятельности? Перевестись в другой отдел». «Не», — замотал тот головой, — «мне и на моем месте распрекрасненько». «Тем не менее, доводы твои обоснованы и требуют проверки». Я подошел к Свете и ласково проговорил. «Любимая, ты должна нам помочь. Попробуй проникнуть в дом через чердачное окошко. Ради эксперимента». Света сощурилась и недовольно сжала губы. «По-твоему, я возраста подходящего? Далеко не комсомольского? Подхожу для корректности эксперимента?» И поставила тонкую ручку в бок. «Нет, конечно. Ты моложе и спортивнее Приходько в 1000 раз. И красивее, конечно. Просто смотри сама. Если у тебя это получится с не слишком большими затруднениями, то и Приходько, значит, смогла бы. Понимаешь?» «Я в юбке», — фыркнула Света, приподняв коленку, мол, широко-то не шагнешь. «Как ты себе это представляешь?» Сашок политкорректно смотрел чуть в сторону, хоть и ухмылялся. «Вот юбка как раз и уравняет возраст ваш и физические данные», — улыбнулся я. «Ладно», — Света откинула эмоции, вновь приняв суховатый облик сотрудника. «Попробую». «Можно, Георгий Вадимович?» — в дверь кабинета начальника швейной фабрики постучали. «Ходи, Ваня», — кивнул Гоша Индия, — «присаживайся». «Ну что, подумал над моим предложением?» «Да», — кладовщик заламывал пальцы и не решался пройти вглубь помещения. «Тут такое дело. Ну, говори, что ты из себя пионерку на собрании корчишь. Рабочие, которые лояльны к такому виду нашего производства, они отказались с вами работать». «Что?» Гоша кинул прожигающий взгляд на посетителя. Тот поежился. «Ну так других найди. Мало, что ли, людей на фабрике, которые хотят зарабатывать?» «Тут дело не в людях», — лепетал Конюк. «Другие тоже откажутся». Он еще помялся и добавил. «Я думаю, они понимают, чем рискуют». «Их туз запугал?» «Когда успел?» Гоша растирал кулаки, будто готовился выйти на ринг, но при этом сидел в позе с виду расслабленный, закинув ноги на стол. Казался беспечным. «О нашем разговоре только мы с тобой, Ваня, знали. Так? Или я чего-то не понимаю?» «Я никому не говорил, честно-честно, но туз всегда все предугадывает и, как говорится, соломку себе стелет. Не удивлюсь, если он вас уже раскусил». «Я так понимаю, ты тоже теперь не в деле?» Глаза новоявленного директора сузились до щелочек. «Это еще не все. Георгий Вадимович», — Конюк на всякий случай даже сделал шаг назад поближе к двери. «Что еще?» «Туз хочет лично с вами встретиться». «Опа, ты же говорил, что его никто не видел, а тут встреча, понимаешь?» «Да я сам удивлен. Если вы согласны, то ехать нужно прямо сейчас». «Куда?» «Увидите, я покажу дорогу. Вернее, я тоже не знаю. Но там машина ждет за воротами. Велено в нее садиться. Я с вами поеду. Если вы согласитесь навстречу, конечно». «Сдал тузу меня, паскуда», — тряхнул головой Гоша. «Нет, я вам говорю, что он сам на меня вышел через своих людей. Озадачил насчет вас. Ведь это ваши люди рынок щемили. Еще и в аптеке, и в горторге были замечены. Вот он на вас и вышел. Я вас не предавал». «Ладно», — кивнул Гоша. «Верю». А про себя он подумал, что шакал сработал как надо. Но нужно делать вид, что повелся и поверил. «Ну так что, Георгий Вадимович, вы встретитесь с тузом? Лучше не отказываться, он больше таких предложений делать не будет». При последних словах Конюк посмотрел на директора из-под лобья с каким-то удивительным упрямством. «Сявка складская», — рявкнул Гоша. «Угрожать мне решил?» «Даже и не думал». Конюк сделал еще шаг назад. «Это я вам по-дружески говорю, как есть, чтобы вы правильно для себя все решили». «А, ну если по-дружески. Ладно, хрен с тобой. Сгоняю я на стрелку с этим тузом. Иди внизу меня жди, мне звякнуть надо». «Простите, Георгий Вадимович, но никаких звоночков. Иначе встречи не будет. И ехать вы должны один, без...» «Ясен пень, один поеду», — прервал его Индия. «Мои архаровцы запропастились куда-то. Не возьму же я с собой тетушку-бухгалтера», — проговорил Гоша в показном раздражении, наблюдая за реакцией собеседника. А у того в глазах промелькнули искорки радости, едва он услышал, что кавалерия катала и пропала, но быстро потухли, скрывшись под маской угоды начальству. Но Гоша это успел заметить. Удовлетворенно хмыкнул про себя. «Слышь, вершок фабричный». Гоша сверлил взглядом Конюка, поднял трубку, намереваясь крутить диск телефона. «Думаешь, я ментам солью туза? Мне в химчистку звякнуть надо. Просто туз сказал, что если вы кому-нибудь позвоните, то...» «Цыц, вонятка, я дозвонился уже». Гоша нахмурился, изображая сосредоточенный вид, а после того, как на другом конце провода взяли трубку, прокричал. «Алло, химчистка? Ну, наконец-то я до вас дозвонился. Рогов говорит. Где мой костюм? Нет, это вы меня послушайте. Час вам, чтобы его найти. Я сейчас отъеду ненадолго с работы. Когда вернусь, перезвоню. Все, чао». Гоша хлопнул трубкой об аппарат. Тот жалобно звякнул, а Конюк смотрел на Гошу глазами побитого пса. Молчал. «Ну все, Ваня», — Каталов встал с рабочего кресла. «Погнали. Мы просто не скажем тузу об этом невинном звонке. Ведь так?» «Так», — сглотнул Ваня и поплелся на выход вслед за Гошей.